Глава 18. За окном плыло серое марево, в редких просветах которого изредка виднелись стальная гладь реки и центральная часть города. Верхние этажи, принадлежавшие руководству крупной компании, тонули в облаках большую часть года, но вряд ли кто из работающих на этих этажах согласился бы спуститься ниже ради хорошего вида. Серость одной грани стены прямоугольника кабинета для посетителей компенсировала строгая роскошь других сторон. Никакого золота и блеска драгоценных камней, только черный лак античной мебели, наборный паркет, дорогая техника и серебро гербовых узоров. Начальник вел свою родословную от германских баронов и, ни капли не смущаясь, добавлял приставку «фон» к русской фамилии Смирнов. Роберт перевел взгляд с окна на широкую плазменную панель. Звук был выключен, оттого диктор новостей выглядел крайне серьезной рыбой, вещавшей самые свежие новости своего аквариума. Старик напрягся, пытаясь прочитать по губам. Говорили что-то о росте акций, биржевых индексах и курсах валют. Еле слышно отворилась массивная дверь кабинета, пропуская девушку-секретаря в строгом брючном костюме. «Подождите буквально минуточку. Сергей Александрович вас примет», — с уважением произнесла секретарь, улыбнулась чуть теплее, чем полагалось по должностной инструкции, и взглянула на старичка с долей любопытства. Еще ни разу начальник не допускал в кабинет посетителей раньше, чем через четверть часа, чутко соблюдая корпоративный ритуал. А тут всего 3 минуты. «Может быть, кофе, чай, коньяк?» Уловив важность этого человека для своего начальника, решилась предложить девушка. «Воды будьте добры», — легонько кивнул Роберт и забыл о секретаре до того момента, как в руку вложили бокал. «Спасибо». Очередная таблетка придала силы, которые, ой, как понадобятся для скорого разговора. Роберт боялся, как боится каждый, когда через долгие годы обращается к старому знакомому. Помнит ли он? Судя по радости, при телефонном разговоре помнит. Выслушает, куда без этого. Поможет ли? Вот в чем вопрос. Люди меняются, забывают, становятся зависимыми от своего положения, начинают жить своей должностью, рассматривая каждую просьбу через призму личной выгоды и выгоды своей компании. «Можете пройти?» Распахнули дверь и вежливо удерживали створку, пока он не вошел внутрь кабинета с длинным столом на 40 мест, шириной 5 метров. Само помещение было под стать мебели. Высокие потолки с лепниной, свисающими бронзово-хрустальными люстрами, батальные полотна на стенах, стойки с оружием и огромная карта мира. Настоящий командный штаб, в котором готовятся дерзкие атаки и стратегические наступления на боевые порядки конкурентов. «Старый бродяга!» Друг встретил его у порога, широко раскинул объятия навстречу. Сергей Александрович выглядел лет на 40-45, хотя и был ровесником гостю. Роберт улыбнулся в ответ, стараясь не задерживать внимание на следах подтяжек и вообще не думать о цене искусственной красоты. Он мог бы позволить себе то же самое, но какая разница, если все равно постоянно придется лежать в вирт-капсуле из-за болезни. «Отлично выглядишь», — искренне похвалил Роберт, похлопав по плечам друга, председателя совета директоров крупной компании и некогда лидера очень непростого клана из первой десятки. «Присаживайся. Чай, кофе?» Сергей лично отодвинул кожаное кресло по правую руку от себя для своего друга, хозяина сети электрозаправок и некогда завхоза очень непростого клана из первой десятки. После вежливого отказа потянулся ритуальный разговор о родных, здоровье, семье и делах. Старые друзья не торопились подступиться к сути разговора. Сергей прекрасно понимал, что раз Роберт к нему приехал лично, то явно не просто так, а значит, ему что-то нужно. Возможно, деньги, что не было никакой проблемой. Возможно, его связи, это уже было сложнее и зависело от сути вопроса, но спрашивать напрямик он боялся, не желая обидеть старого друга. Сам Роберт тоже остерегался спрашивать прямо, опасаясь упрямого отказа. Потому вязь разговора тянулась около получаса, изредка прерываясь на мягкие переливы телефонного звонка и короткие ответы хозяина кабинета. Через час разговор мягко свернул на совместные игровые подвиги и забавные случаи. Все-таки именно в игре они и познакомились. Гном со смешным ником и человек с двумя цифрами в конце ника, над которыми так любили шутить школьники, до тех пор, пока к их дому не подъезжали два джипа его охраны. Побеседовать. «А помнишь, как ты продавал фальшивые карты с сокровищами?» Сергей все-таки не удержался и разлил коньяк по двум крошечным рюмкам. «Они были без масштаба», — возмутился Роберт. «Если взять правильный масштаб, то что-то определенно бы нашлось». «Так по ним и нашли два раза, кстати», — хохотнул Сергей. «А, это я уже сам закопал», — улыбнулся старый завхоз. «10 000 золотом», — поперхнулся первым же глотком немецко-русский барон. «А потом продал 53 новых карты по 1000», — кивнул Роберт, принюхиваясь к своей рюмке. Пахло вкусно. «Нельзя экономить на рекламе!» «А монеты в кладе были подпильные? Или это уже позже?» — азартно уточнил Сергей. Роберт поморщился. Идея стачивать с золотых монет частичку и продавать потом сэкономленное золото в слитках стоила ему полугодовой блокировки и личного визита в офис новые. «Да ладно тебе, на свободу с чистой совестью, верно?» — хмыкнул фон Смирнов, закидывая в себя половину рюмки. «Как будто ты это золото не прокручивал через клановое хранилище», — мягко упрекнул Роберт, пряча улыбку за вновь поднятой рюмкой. 2000 чистого дохода», — не стал отрицать Сергей. «Как ты вообще раздобыл столько монет? Мы же пятую часть снимали вроде. Это же миллион. Продавал в магазин, покупал из магазина на одну и ту же сумму. В магазинных монета каждый раз новая. Ни один школьник не пострадал», — ухмыльнулся Роберт, намекая другу на острое восприятие критики со стороны молодежи. На этот раз поморщился Сергей. «Вот, кстати, помнишь, как ты арабам продал землю с нефтью?» — перевел он тему. «Они до сих пор копают». «Упорные ребята!» — восхитился Роберт. «Хорошие были времена!» — вздохнул хозяин кабинета. «А потом жена родила и стал уже не до этого всего. Иногда хочется вернуться обратно, веришь? Но уже не вырваться!» — с легкой грустью и долей гордости сказал Смирнов. «А клан все еще на тебя оформлен?» — мягко уточнил Эбер. «Само собой. До сих пор занимает место во втором десятке рейтинга. После стольких лет...» — Сергей долил себе и другу. «Хотели купить, представляешь? Что мне эти деньги? Это же память!» «Серег, отдай мне наш клан, а?» — вставил слово Роберт, опасаясь ностальгического продолжения «детям оставлю». «Вот тогда шанса точно бы не было». «Даже не проси», — отрицательно мотнул головой Сергей. «Ты ведь понимаешь». «Понимаю», — согласно кивнул старик, вынул из глубин пиджака металлическую гильзу 40 сантиметров длиной и катнул в сторону собеседника. «Как охрану-то пропустила», — пробурчал Смирнов, выкручивая одну часть гильзы из другой. Внутри оказался прямоугольник холста с этюдом, ваза с фруктами. Сергей сдвинул коньяк и рюмку и с трепетом расправил картину на поверхности стола, удерживая за самый край. 7-8 миллионов, по прошлогодней оценке, изменившимся голосом прокомментировал Смирнов. «Не жалко?» «Мне очень нужен клан, поверь», — с жаром проговорил Роберт. «И все равно нет», — куда менее категорично сказал Сергей, но картину обратно не убрал. «Понимаю», — «Моя репутация, ник и старая слава теней», — быстро кивнул Роберт. «А если клан будет оформлен не на меня? Я честнейший человек, просто замечательный друг. Пойми, главой клана не может быть просто твой знакомый, пусть даже 10 раз отличный. Слава и сила клана в его лидере». «У этого человека черный дракон в питомцах», — выложил туза Роберт. «Стоп, тот самый?» — с явным интересом спросил Сергей. Вложил картину обратно в гильзу, но оставил ее на столе по другую сторону от гостя. Роберт обрадованно улыбнулся, заметив это. «Пойми, он везучий, прям как я, тут даже не в драконе дело, словно весь мир стремится угодить ему взамен большой беды». «Ну, предположим, а если дальше он будет сидеть в городе?» «Как только он станет лидером клана, активируется цепочка квестов на красного дракона. Он просто не сможет удержаться, никто не сможет, это одна из двух причин. А второе?» Друг постучал пальцами по столу, раздумывая. «Не могу я оставаться в клане каких-то новичков! Они медленно бегают!» — улыбнулся Роберт. «Ой, не договариваешь, старый друг!» — укорил Сергей. Он не стал произносить вслух, что старый завхоз старается не для себя, а покупает клан для другого человека. В прагматичном мире люди меняются, и не первый раз люди обменивают дружбу на деньги. «Тогда не перебивай!» — посерьезнел Роберт и выложил все, что накопилось в душе. Одиночество, болезнь, серость дней, кое-как скрашиваемая безумными походами в игре. Обретение настоящих друзей, авантюрные события, полеты на драконе, шутки и битвы. А в конце обиды и непонимание просто из-за того, что между друзьями не было чего-то большего, чем общий игровой мир. Родственные связи – самые крепкие, но как их создать, да еще в игре? Только сообществом, общим гербом, общей целью. В клане все работают на его репутацию. Все являются частью чего-то огромного и получают отблеск славы каждого успеха большой семьи. В клане глупая шутка не станет причиной разрушения дружбы, потому что между ними будет нечто большее. Довольно суматошный рассказ вызвал минутную паузу в разговоре и маску изрядной озадаченности на лице Сергея. Сыграть такое не смог бы никто, даже старый прохвост завхоз. Тишину нарушило легкое поскребывание в дверь, словно кошка просилась внутрь. Вслед за звуком в кабинет вошла секретарь, чуть ли не на цыпочках просеменила к Сергею Александровичу, нашептала ему что-то и также беззвучно удалилась. «Роберт, у меня для тебя есть 2 новости», — ухмыльнулся Смирнов. «Хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей, конечно. Клан я перепишу на твоего человека. Данные у меня есть, фигура известная. Процедуру смены лидера оплачу сам». «Да тут целых 2 приятных новости», — улыбнулся Роберт. «Хм, а какая плохая?» «Ты в розыске». «Танечка только что шепнула», — ухмыльнулся Сергей. «Причем заявление подали 1 час назад». «Картину я не воровал, сразу говорю, ее внучка нарисовала». «Стоп, как... внучка?» Лицо Смирнова вытянулось. «А я тебе разве не говорил?» Сделал невинный вид Роберт. «Хитрый, скользкий тип!» Расхохотался Сергей. «Заметь, я сказал это до передачи клана!» Важно поднял палец старик. «Ценю, ценю!» Благодушно проворчали в ответ. «На стену повешу, буду вспоминать, друзьям рассказывать. Деньги не главное, ты меня знаешь». «Так что там с розыском?» Заерзал на месте Роберт. «Заказуха явная. Разбойный налет на кредитную контору», отмахнулся Сергей. «Я решу, но рекомендую переждать за границей. На выходе у Тани распечатан электронный билет, так что сразу уезжай в аэропорт. До них сообщение о розыске доползет часа через три. Успеешь? Спасибо тебе, Серега. Роберт крепко пожал ему руку. Сергей проследил, как за старым другом закрывается дверь. Вернулся к картине, осторожно перевернул ее тыльной стороной вверх. Нашел клеймо мастера и добродушно улыбнулся. Вот же внучка, работник хранилища Эрмитажа, порадуется, когда узнает, что дед подарил старому другу.